Глава 16. Кэмерон Дарригилл. Покидая карету, герцог Дарригилл ощущал себя подростком, который собирался впервые в жизни пойти на свидание с дамой. Когда он выходил из особняка, Волстон остановил его, чтобы выразить свое восхищение Едвирой. «Тебе повезло встретить ее», — сказал он. «Благодаря этой девочке у тебя появилась возможность увидеть, как веселятся простолюдины. Они знают толк в развлечениях. Посмотрим», — сухо ответил ему Дарригилл. Ему не нравилось, что Волстон вмешивался в его личные дела. «Когда-то я обожал танцевать», — не внял его скрытому предупреждению призрак. «Бывало, возвращался домой лишь на рассвете после бала». Поняв, что от привидения не отделаться, герцог без особого желания взял его с собой. По крайней мере, узнав о поездке, Волстон замолчал, чем обрадовал Дарригилла. «Сделай одолжение. Найди в ресторации себе новых слушателей». Скорее приказал, чем попросил герцог. «Не помню, упоминал ли я, что, переступая порог бальной залы, оказывался в центре внимания. Я уверен, сегодня вечером мы отлично проведем время», — самоуверенно объявил Волстон. «Не сомневаюсь в твоих умениях». Из вежливости согласился Дарригилл. На улице стояла чудесная ночь. Легкий ветерок гонял стайку снежинок. «Превосходное заведение. Мне очень нравится», — сказал призрак, когда они подошли к дверям ресторации. «Развлекайся». Открыл перед ним дверь Дарригилл, предоставляя ему возможность войти первым. Столы в зале все уже были заняты. Веселая болтовня разносилась среди посетителей, стаканы звенели, наполненные янтарным элем. Когда присутствующие заметили появление призрака, разговоры постепенно стихли. Народ начал шептаться. Одна из женщин, внешне выглядевшая грозно, с короткими темными волосами, резко встала и пристально посмотрела на Волстона. «Кому бесплатного эля?» — проявила смекалку привидение. «Я угощаю». Женщина села на стул, а десятки рук взмыли вверх. Разговоры возобновились. Стоящая рядом с хозяйкой Едвира радостно помахала вошедшим и указала рукой на свободный столик. «Идите, я скоро подойду», — крикнула она мужчинам. Она не могла прервать важный разговор, так как обсуждала с хозяйкой доставку продуктов для десерта. Стол, предназначенный для герцога, располагался прямо перед камином, где весело потрескивали поленья. За соседними столами сидело несколько местных. Стоило герцогу с привидением приблизиться к столу, как дверь в ресторацию открылась, впуская запоздалых посетителей. «Говорят, здесь вкусно кормят?» — спросила Лиетра в скромном одеянии, поэтому местные и не признали в ней принцессу. Она пришла в сопровождении фрейлины, лорда Виндриша и нескольких дам с мужьями. «Сколько посетителей!» — обрадовалась подавальщица. «Вели поставить дополнительные столы», — приказала хозяйка, отходя от Едвиры. Она поспешила к важным гостям. Поприветствовав пришедших, хозяйка провела принцессу с фрейлиной и лорда Виндриша к герцогу. «Разрешите подсадить к вам гостей?» Без утайки поинтересовалась хозяйка ресторации. Герцог не стал возражать. В воздухе вспыхнуло волшебство, и возле стола, который мгновенно расширился, возникли еще три стула. При этом соседние столы не отодвинулись, продолжая стоять на месте. Каким-то образом хозяйке удалось потеснить гостей, не лишив их комфорта. «Мне не нравится, как они смотрят на нас, ваше высочество», — взволнованно проговорила фрейлина, кутаясь по горло в манто. «Не обращайте на них внимания, леди Дениза. Они никогда прежде не видели изысканно одетых дам», — отмахнулась от нее Лиетра. Тем временем Едвира внимательно осмотрела гостей, не торопясь присоединиться к ним. Она чувствовала себя в той компании лишней. «Здесь очень мило», — расточала улыбки принцесса, чем сильно льстила хозяйке заведения. Она-то точно узнала королевскую дочь. Не успела Лиетра порадоваться, что будет сидеть бок о бок с герцогом, как он махнул рукой Едвире. «Иди к нам». Сначала девушка отступила, вжавшись поясницей в барную стойку, но быстро, взяв себя в руки, подошла к знатным гостям. «Прекрасный вечер для уютных посиделок. Подойдя, сказала она, сглаживая сделанную ранее ею заминку. Герцог вежливо поднялся и отодвинул стул для Едвиры. Убедившись, что она никуда не денется, он вернулся на свое место рядом с ней. Хотя стол и стал немного шире, однако их стулья все еще находились слишком близко друг к другу. Даригил сидел настолько близко к Едвире, что его плечо непроизвольно соприкасалось с ее плечом. Каждое движение девушки разжигало в нем страстное желание. Он с трудом сдерживал в себе нестерпимое желание обнять и поцеловать невесту. Даригил изо всех сил пытался игнорировать притяжение к ней, но это было выше его сил. В конце концов герцог не выдержал и встал. Ему пришлось признать, что Едвира оказывала на него сильное влияние. Взгляды сидящих за столом устремились к нему. «Пойду попрошу принести родниковой воды. Душновато здесь». Нелогичность его поступка выдавал кувшин с водой, оставленный на краю стола подавальщицей. Этот нюанс не смутил герцога. Ему было плевать, что о нем подумают. Даригилу нужна была причина, чтобы уйти. И он нашел ее. «Давай лучше я схожу», — предложила ему Едвира, почти лишая его повода уйти. «Не стоит. Ты достаточно за сегодня набегалась». Проявил он искреннюю заботу. Подойдя к барной стойке, он заказал кувшин ледяной воды, настаивая, чтобы обслуживающий персонал не торопился. Пока он ждал возвращения прислуги, рядом с ним появился Глен Виндриш. Подойдя, он хмыкнул, как бы обозначая свое присутствие. В этом королевском драконе было нечто фальшивое, что покоробило герцога. Когда Виндриш заговорил, его голос звучал ожидаемо дружелюбно. Я подумал, не помешает дополнительно захватить пару кувшинов воды. Двух было бы достаточно. Сухо ответил ему герцог. Не уверен, произнес светским тоном Виндриш. Видели бы вы, сколько воды выпила фрейлина ее высочество. Она постоянно пытается упасть в обморок от соседства с местным отребьем. Вы слишком предвзято о них судите. У меня высокое положение в обществе, имею право. Убежденно произнес Виндриш. Раз речь зашла о низах общества, умерьте мое любопытство, лорд Даригил. Вы всерьез намерены жениться на леди из опального рода? Я похож на малодушного юнца, не отвечающего за свои слова? Простите меня великодушно, ваша светлость, я ничего подобного не имел в виду. Голос Виндриша немного дрогнул, чем усилил неприязнь герцога. Даригил понимал, что сделано это нарочно. Ему пытались показать раскаяние, которого и в помине не было. Неудивительно, что герцог никак не отреагировал на извинения. «Когда это у вас началось? Ваши отношения?» Спустя пару секунд вновь заговорил Виндриш. «Недавно», — прозвучал отрывистый ответ. «Очень интересно. Не поделитесь, где именно вы встретились? Леди Едвира не из тех, кто часто появляется на светских мероприятиях, насколько мне известно». Понимая, что Виндриш слишком близко подобрался к раскрытию легенды, герцог ровным тоном произнес: «Мы встретились в мужской уборной». Посчитав это неудачной шуткой, Виндриш натянуто рассмеялся. «Забавная, наверное, встреча вышла. Не представляете, насколько. Сколько вы за ней ухаживали, Даригил, прежде чем сделать предложение? Как вы поняли, что ради нее можно рискнуть карьерой и уважением в обществе?» Криво усмехнулся Виндриш. Раздражение шевельнулось в Даригиле. Они не были с лордом Виндришем друзьями, и его навязчивость ему не нравилась. «Мой титул и положение при дворе на долгие столетия обеспечили мне безграничное уважение». Властно, с налетом презрения произнес Даригил. «Должен признать, вам повезло. Мне за годы службы не довелось достичь таких высот», сдержанно произнес лорд Виндриш. «Вам стоит меньше интересоваться чужой личной жизнью и больше заниматься своими обязанностями на службе». Тон герцога оставался холодным и уравновешенным. «Понимаю, что вы имеете в виду. Считаете, я недостаточно хорош. Ошибаетесь. В этой провинции, куда меня распределили, ничего особенного не происходит», ответил Виндриш со скрытым подтекстом. «Разве вы относитесь не к центральному южному отделению? По приказу Его Величества, из-за нехватки стражей в северных землях лет 50 назад меня перевели сюда. Я постараюсь узнать, почему вам не вернули вашу прежнюю должность», — пообещал ему герцог, привыкший к строгому порядку в кадрах. Покачивая бедрами, с кувшином в руках за стойку вернулась прислуга. Сучив ей монету за беспокойство, Доригил оставил барную стойку и отошел. «Принесите 2 дополнительных кувшина с водой за наш стол», — приказал ей лорд Виндриш. «Постойте, замените лучше воду на эль». «Конечно, господин». На обратном пути к столу Виндриш ощутил на себе взгляд герцога. Чувство, как будто на него смотрело опасное хищное животное, заставило его содрогнуться. По его позвоночнику скатились капельки липкого пота. На инстинктивном уровне внутренний зверь герцога подавлял дракона Виндриша. На самом деле события этим поздним вечером развивались удивительно интересно. Я была приятно удивлена, обнаружив, что Доригил обладает превосходным знанием народной музыки. Его музыкальные таланты оказались намного более впечатляющими, чем я могла себе представить. Волстон, в свою очередь, оказался рьяным певцом. Он безудержно распевал, не жалея глотки, незнакомые песни. Наша незабвенная Лиетра большую часть времени пила эль и кокетничала с Доригилом. Позже, утомленная его односложными ответами, она переключилась на Виндриша. Местные вели себя так же, как и всегда. Яростно соперничали в разгадывании кроссвордов, танцевали до упаду и обменивались грубоватыми шутками. Знатные дамы с мужьями морщились от некоторых их выходок, но стойко терпели и ждали ухода принцессы. Эль лился рекой, а подавальщицы неустанно бегали, разнося блюда с закусками. Судя по тому, как девушка за стойкой всякий раз улыбалась Доригилу, я предположила, что она получила хорошие чаевые от него. Либо он ей понравился. Красив, обаятелен, сложно не поддаться его очарованию. Увидела, как она низко склоняется перед ним, забирая пустую посуду, и мне захотелось вылить содержимое кувшина ей на голову. К счастью, я сдержалась и не опозорилась. Тем не менее, на протяжении вечера возникло несколько напряженных моментов. Охмелевшая Лиетра наклонилась ко мне и пробормотала. «Ты должна разорвать помолвку с Доригилом. Я люблю его, и ты должна уступить мне». Самодурство Лиетры стояло у меня уже поперек горла. Я тоже, не подумав, ответила ей. «О, нет. Это была правда. Сколько я ни старалась убедить себя в обратном, правда выплыла наружу. Я только представила, как мы расстанемся с Кэмероном после расследования, и мне сразу сделалось дурно. Оставалось надеяться, что Волстон был прав, и мои чувства не безответны. Хотя я в этом и сомневалась. Знаешь, что самое обидное? Похоже, ты ему нравишься». Заплетающимся языком пробормотала принцесса. Я с недоумением посмотрела на нее. «Откуда вы знаете?» — негромко спросила у нее. Она обняла меня и положила голову на плечо. «Он постоянно возится с тобой», — зло прошипела она мне на ухо. Я дернулась, пытаясь вырваться из ее объятий, но хватка принцессы оказалась слишком сильной. Я из кожи вон лезу, надеясь ему понравиться. Ужинаю с простолюдинами, мило общаюсь с прислугой, восхищаюсь нелепыми танцами, и ничего. Он постоянно ухаживает за тобой. Внутри меня от счастья разлилось мягкое тепло. «Вам лучше это обсудить с ним». Рывком отстранилась я, и мое плечо коснулось Доригила. По коже снова забегали мурашки, лишая внутреннего равновесия. От наших частых прикосновений меня постоянно бросало то в жар, то в холод. «Я отлучусь ненадолго». Мое предупреждение предназначалось Доригилу, и он, услышав его, кивнул. «Тебя проводить и освежиться», — сильно краснее объяснила свой уход. Я встала, аккуратно протиснулась между столами и проскользнула в тихий закуток дамской комнаты. В действительности я не нуждалась в уборной, ведь едва прикоснулась к Элю, которая подал мне Доригил. Мне просто нужно было немного перевести дух. Пока я мыла руки в раковине и смотрела на свое отражение в зеркале, дверь открылась и вошла Лиетра. Наши с ней столкновения начали меня утомлять. Я совсем не ожидала, что она последует за мной, и безмерно удивилась, увидев ее. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы растянуть губы в улыбке. «Считаешь, он всерьез собирается жениться на тебе?» — спросила она, приближаясь к другой раковине. Она посмотрела на свое отражение, рассматривая идеально наложенный и закрепленный магией макияж. «Вы сомневаетесь?» — в тон ей ответила я, стараясь сохранять спокойствие. Ее голос был невозмутим, когда она ответила. «Должна признаться, я удивлена, что тебе удалось заставить задуматься о браке сильного мага вроде герцога Дерегила. Он веками жил и не помышлял о супруге. Появилась ты, и его намерения изменились. С чего бы?» Моя челюсть слегка отвисла. Это выглядело грубо даже для Лиетры. Выходит, он передумал. «Сказав, что счастлива за тебя, Едвира, я бы слукавила. Зная я о пристрастиях герцога к служанкам, давно бы сменила наряд и сутками напролет мозолила ему глаза, смахивая пыль с подсвечников в дамской комнате». Это был не совсем тот ответ, на который я рассчитывала. Вместо ожидаемой грубости я получила вынужденное откровение. «Откуда вы узнали про то, где мы встретились с его светлостью в нашу первую встречу, ваше высочество?» Поинтересовалась я, выключая кран с водой. Мне рассказал. Дальше произошла заминка. «Наверное, ты мне и рассказала. Ведь между нами нет секретов». От такой постановки вопроса я натянуто улыбнулась. «Невероятно. В столь нелепых обстоятельствах принцесса проверяла мою преданность ей. Сказав «нет», я обреку себя на ссылку по подозрению в неверности короне». Мой взгляд в зеркале встретился с ее, и на мгновение мне показалось, что я увидела в нем злорадство. Да, в ее глазах определенно вспыхивали злые искорки. Я тяжело сглотнула и заговорила. «Не стоит сомневаться в моей верности вам», — заверила ее. «Я всем сердцем предана короне». Я не тешила себя мыслью, будто мне удалось перехитрить Лиетру. Она была слишком подкована в интригах, и не мне с ней тягаться. Если кто и мог догадаться, что я прибегла к уловке, то это она. Мне стоило без промедлений вернуться в зал. «Я лучше пойду, не стоит оставлять Волстона надолго без присмотра, иначе до утра придется слушать байки из его долгой насыщенной жизни. Ступай, конечно». Закончив рассматривать себя в зеркале, повернула ко мне голову Лиетра. На ее лице читалась скука. Во избежание новых неудобных тем для разговора я поспешила выйти, чувствуя себя маленьким барашком, только что вырвавшимся из острых когтей дракона. При виде меня довольный Волстон ухмыльнулся и сказал: «Ты пропустила выступление нашей дражайшей фрейлины. У нее поистине чудесный голос». От его похвалы Дениза приосанилась, на ее щеках вспыхнул румянец. Мне стало интересно, сколько эли она выпила. Я посмотрела на Кэмерона, на губах которого играла чуть заметная усмешка. «Леди Дениза полна сюрпризов», — сказал он, не сводя с меня глаз. Следующий час пролетел незаметно. Волстон с Денизой отлично спелись. Мало того, что они понимали друг друга с полуслова, так еще их голоса, когда они пели, прекрасно звучали вместе, как будто они давно этим занимались. Во время перерыва между танцами хозяйка ресторации объявила о закрытии заведения. Она вышла к гостям и сказала: «Пришло время закрываться. Влюбленные и обручённые пары могут традиционно поцеловаться». Услышав ее заявление, я моргнула. «Что они должны сделать?» — переспросила в ступоре. «Целуй! Целуй!» — начали скандировать гости. Хозяйка с загадочной улыбкой на лице указала на Дерегила. «Не робей, Едвира, давай целуй жениха, мы ждем», — подначивала она меня. Эта традиция совсем вылетела у меня из головы. Хозяйка поставила меня в тупик, и я замерла, не зная, как поступить дальше. Не кидаться же всерьез на Дерегила с поцелуями, верно? Я настолько сильно растерялась от смущения, что не могла поднять взгляд на Кэмерона. К моему облегчению он быстро сориентировался и взял инициативу в свои руки. «Отличная традиция». Он поднялся, обхватил ладонью мой затылок, и его взгляд вцепился в мое лицо. Горячее дыхание опалило мое ухо. Губы едва ощутимо коснулись чувствительного изгиба шеи, и я вздрогнула. «Я сейчас тебя поцелую», — вкрадчивым шепотом предупредил он. Интонация его голоса прозвучала настолько соблазнительно, что еще до поцелуя я едва не лишилась чувств. У меня перехватило дыхание. «Давай поскорее закончим с этим», — поторопила его сиплым голосом. Его губы нашли мои, и под громкие аплодисменты я растворилась в поцелуе, который заставил мое сердце биться быстрее.